18. Командир БЧ-2, корвета стерегущий, Энсина Фабио Зарителли, море манило с самого детства. К его сожалению, родная планета Йорк имела только один крупный водоем – соленые тропические болота. Ребенком Фабио жадно смотрел галофильмы об обитателях сумрачных глубин. Одну за другой глотал книги о морских битвах и путешествиях. В юности он научился эффектно плавать в бассейне, приводя в восторг дурочек-подружек. Повесил в своей комнате огромную голографическую карту, на которой бушевало штормовое море. Читал от корки до корки бюллетени имперского флота. Едва достигнув совершеннолетия, в нетерпении заполнил бланк заявления на поступление в имперскую морскую академию и улетел с Йорка на бесплатном армейском транспорте, оставив с носом очередную подружку в надежде на романтические отношения, сказавшиеся беременной. Родители сочли его решение довольно эксцентричным. Уроженец планеты Йорк, одной из основ метрополии, он от рождения имел полноценное имперское гражданство. Не то что эти выскочки с окраинных миров, которые получали гражданство с правом голоса только после 10 лет непрерывной военной службы. Так что необходимости служить у него не было. Имперские граждане не имели нужды. Им был обеспечен солидный пожизненный социальный пакет, включающий в себя бесплатное жилье, продовольственный паек и денежное содержание, достаточное для того, чтобы покупать себе одежду. Что из того, что бесплатная квартира представляла собой клетушку без окон 3x3 в нижнем ярусе мегаполиса, а бесплатная еда выглядела как сырой кирпич. Зато дважды в день из крана бежала чистая вода. Раз в сутки можно было принять водоэмульсионный душ. А брикет соево-дрожжевого концентрата можно было полить соусом со вкусом говядины или рыбного филе и запечь в плите с автоповаром. Чего еще желать? Можно было занять денег в государственном банке и поступить в университет. Стать инженером или финансистом. Сидеть в светлом офисе в верхнем ярусе среди вьющихся по стенам зеленых побегов, зарабатывать кучу денег. Но, видимо, в программе автоакушера что-то разладилось при рождении Фабио. Что-то крепко приложило его по мягкой детской макушке. И теперь, спустя 5 лет, обозревая с крохотного пятачка верхней палубы водную равнину до самого горизонта, Энсин гадал, помешает ли начавшаяся война прибытию очередного вертолета со служебными девочками для команды? Или ему опять придется обхаживать штурмана, стервозную от количества страждущих лейтенанта Марию со странной фамилией Хо, в надежде на ее переменчивую благосклонность? Увы, исполнение последнего означало и то, что ему придется играть в шахматы и пить виски пару ночей подряд с соседом по каюте в качестве платы за его двухчасовое отсутствие на своей койке. Больше на их небольшом суденышке уединиться было негде. Прикинув, что плата за минутное удовольствие слишком велика для его растущего организма, Фабио все же решил дождаться вертолета. Утешала, однако, мысль о том, что когда он станет капитан-лейтенантом, а это непременно когда-нибудь случится, ему будет предоставлено право пользования служебными проститутками для старшего командного состава. С началом войны тревоги следовали одна за другой. Дошло до того, что частенько приходилось ночами спать на жестком полу боевого поста, постелив на металл палубы гармошки спасательных жилетов. И то и дело гонять ленивую скотину Дранга, менять шланги гидравлики на пусковых установках зенитных ракет. Эти пусковые – кошмар наяву. Капризные, словно лейтенант Хо в постели младшего офицера. После череды стрельб сочленения шлангов трескались и текли, грозя заклинить механизм подачи ракет. Черт бы побрал эти эксперименты. Подумаешь, удвоенная производительность перепуски. Работают же люди с нормальной техникой. Чем хуже та же Асаквада. Надежно, как гранитная скала, и никаких нервов. Стреляй, пока не надоест. Правда есть, в чертовых иглах и несомненный плюс. Именно его, Фабио, боевая часть разнесла 3 дня назад в пух и прах тяжелый орбитальный бомбардировщик за пределами дистанции пуска его бортовых ракет. Была красивая картинка на тактической голограмме, и нет ее. и личная благодарность от командующего эскадрой в личном деле. На этот раз, похоже, так легко не отвертеться. Сигнал боевой тревоги согнал Фабио с узкой койки час назад, еще затемно. Над морем творится что-то невообразимое. Немец увеличивает ход, поднимая огромную волну, и выстреливает в небо пару за парой ревущие истребители. Назад непрерывно садятся для заправки и обслуживания другие. В небе тесно от реактивных струй. Кажется, авианосец решил сегодня поднять все самолеты. Такого масштабного спектакля Фабио еще не видел. Водная скупо сообщает. Ожидается массированная атака неприятельских воздушных сил. Радар рябит десятками целей, пока далеких. Жаль, что накрылись спутники. Без их систем наведения на цель точность огня совсем не та. Ничего, сейчас немец поднимет пару высотных разведчиков, будет полегче. Зарителли налил в пластиковый стаканчик горячего кофе из термоса. Уселся поудобнее на откидной табурет. Широко расставил ноги, стараясь не расплескать дымящуюся жидкость. Стерегущий шел полным ходом, поспевая за авианосцем. Ощутимо качало. Слава богу, Фабио прошел операцию на мозжечке еще в академии и теперь мог плевать на морскую болезнь. Чего не скажешь о двух его матросах, страдальчески кривящихся у мониторов каждый раз, когда судно проваливалось вниз с очередной водяной горы. «БЧ-2, ответьте мостику!» – пробурчал динамик. «БЧ-2 на связи, сэр!» Сунув стаканчик в держатель, торопливо ответил Энсин. «Что у вас?» Голос всегда желчного командира корвета был на диво спокоен. «Наблюдаю цели. Более 30 отметок. Все вне пределов досягаемости. Спутников нет. Жду картинки с высотников». «Ясно», — командир немного помолчал. «Слушай, Фабио, сколько твои игрушки продержатся?» «Шланги позавчера меняли. Залпов на 20 хватит. Больше не гарантирую». Ни секунды не раздумывая, ответил Энсин. «Не волнуйтесь, сэр, мы редко делаем больше 5-6. К тому же мы не одни. Продержимся, сэр». «Тут такое дело. В общем, Фабио, делай что хочешь, но залпов 50 обеспечь, иначе крышка нам. Точно, ожидается до 300 бортов». «Сэр, замена одного штуцера минимум полчаса. На ходу не выйдет», — твердо ответил Энсин и потянулся за кофе. «Могу распорядиться сейчас, но можем не успеть». Пауза затянулась. Радар все рисует красные метки. Пока они говорили, меток стало вдвое больше. 8 отметок. Пеллинг 270. Дальность 60. Высота 5000. Скорость 1500, доложил оператор. Применяют помехи. Произвожу захват. Есть захват целей. Принято, отозвался Энсин. Щелкнул тангентой. БЧ-2 мостику. Цели в пределах досягаемости. Высотное наведение отсутствует. Принимаю решение атаковать на рубеже гарантированного поражения. Мостик, БЧ-2, действуй, Фабио, удачи. Через полминуты крохотный серый кораблик окутывается вонючим дымом. Нити ракет уносятся вверх, внося свою лепту в иллюминацию боя. Над морем уже форменная свалка. Не считаясь с потерями, десятки истребителей космического базирования крутят карусель, не давая перехватчикам прижать армаду ударной авиации. Тяжелые бомбардировщики в россыпях ловушек и ложных целей падают из стратосферы сквозь хлопья высотных зенитных разрывов. На предельных дистанциях сбрасывают дымные ракетные гроздья, грузно взмывают вверх. То и дело в красивых цветных вспышках натыкаются на иглы зенитных ракет. Волокут за собой пушистые хвосты из горящих двигателей. Нахрапистые штурмовики звеньями поочередно пикируют на корабли охранения. Протягивают к ним щупальца пушечных трасс. Гибнут один за другим, натыкаясь на плотную стену заградительного огня. И снова пикируют сквозь огонь, словно злобные осы. Радары сходят с ума от тысяч ложных целей. Ракеты пачками сгорают в воздухе, сталкиваясь со стаями противоракет. Падают в воду, сбитые с толку помехами. Теряют цели из-за перегрузок систем наведения. Море вокруг кораблей кипит от сотен всплесков. Где-то поднимается дымный султан огня. Один из фрегатов охранения поймал бортом противокорабельную ракету и медленно заваливается на борт. Штурмовики тут же устремляются в образовавшуюся брешь, Авианосец прекращает принимать самолеты и спешно закрывает створки посадочной палубы, готовясь к погружению. С его постов ПО непрерывным золотым дождем сыплются гильзы от арт-автоматов. Стерегущий, затянутый рваным покрывалом дыма, бьет и бьет в небо огненными стрелами. Казалось, капризные иглы забыли о своих слабостях. Предупреждающие горят указатели давления в гидросистеме. От настроек орудийных башен с противным звоном отскакивают раскаленные осколки от близких зенитных разрывов. Рвут струны лееров, как в масле, вязнут в настиле палубы. Из мельтешения помех четко проступают три метки. 10 миль, высота 100 метров, скорость 1200. Дурным голосом орет ревун системы обнаружения. «Пеллинг 85, дальность 10, высота 100, скорость 1200, три воздушные цели», — громко докладывает оператор. «Обнаружен захват системами наведения. Это за нами». Энсин утапливает сенсоры включения автоматического огня. Бесстрастный электронный мозг за тысячную долю секунды определяет опасность и передает данные в систему управления огнем. Операторы, неуклюжие оранжевые куклы в ребристых спас-жилетах, впериваются взглядом в экраны. Теперь их дело – ждать. Мертвенный отсвет зеленит вспотевшие лица. Обе установки труба за трубой выплевывают ракеты. Энсину кажется, что он чувствует, как толчки ракетных струй раскачивают судно. Мельтешение помех. Одна из меток исчезает, за ней вторая. Осипшим голосом начинает выкрикивать доклад оператор. Консоль управления огнем рассвечивается красными сигналами. Отказ гидравлической системы носовой установки. Красная метка на радаре угрожающе ползет вперед. Выбрасывает впереди себя росчерк ярких точек. БЧ-2 мостику. Отказ носовой пусковой. Наблюдаю пуск ракет по правому борту. В оглушительном грохоте трясется палуба. Рядом под ними, на юте, заходится длинной очередью четырехствольный арт-автомат. «Успеют поставить зонтик или нет?» – отрешенно думает Фабио. Точки на радаре упорно не ассоциируются со смертью. Фабио смотрит в приоткрытую, вопреки инструкции, дверь поста, через поручни узкой площадки. Где-то там, по правому борту, над самым морем, среди красивых цветных вспышек противоракетного огня их смерть. Ее еще не видно, и вряд ли он успеет ее заметить. В пелене дыма над палубой, который не успевает сдувать океанский бриз, мгновенный огненный росчерк ракеты, как случайный солнечный зайчик на гребне волны. Удар швыряет его в открытый люк. Потеряв сознание еще в воздухе, он не чувствует, как его тело грузно бьется о теплую тропическую воду. Не видит, как стерегущий, потеряв корму, в вихре огня погружается в кипящую воду. Авианосец, наконец, медленно прячется под водой. Весь в пузырях воздуха из мелких пробоин. Израсходовавшие боезапас самолеты сиротливо кружат над морем, прижавшись к воде. Один за другим уходят, в надежде дотянуть до ближайшего полевого аэродрома. Осатаневшие бомберы, потеряв главную цель, обрушиваются на оставшиеся корабли конвоя. Фабио выловили из воды через три дня. Его губы потрескались до крови. Кожа на лице сожжена тропическим солнцем и слезает целыми пластами. В волосах корка соли. В луже воды он лежит на вибрирующей палубе ракетного катера, с гулом набирающего ход. Флотский медик прикладывает к его шее прохладный ствол пневмошприца. Фабио бессмысленно улыбается, слабо отмахиваясь от рук матросов, которые пытаются вытащить его из гармошки оранжевого спасательного жилета. В забытье он плывет по прохладной воде, пьет ее полными горстями и смеется ласковому солнцу. Вода свежа и сладка на вкус. Мягкие волны баюкают его, погружают в сладкую дрему. «Отплавался», — с сожалением констатирует медик.